Свидетельство Мухаммаду Расулюллах, Мухаммад посланник Аллаха, заключает в себе такой смысл. Смысл этого свидетельства основывается на четырех вещах. Первая вещь – подчинение приказам Его. Если ты засвидетельствовал, подчиняйся приказам Его. Второе – вера во все, что Он сообщил. Если ты свидетельствуешь, то верь во все, что Он сообщил. Третье – сторониться того, что Он запретил. Если ты свидетельствуешь, то сторонись того, что Он запретил. И последнее – поклоняться Аллаху только так, как Он это узаконил. Если ты поклоняешься Аллаху, то только делай это так, как Он узаконил, потому что ты засвидетельствовал. Объясняю. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел с определенными приказами от Всевышнего Аллаха. И любой приказ или запрет требует подчинения. Пусть даже это будет приказом от посланника, или пусть это будет всего лишь словом от посланника Аллаха, так как Всевышний Аллах сказал: «Вама атакуму ррасулу фахудуху, вама нахакум анху фантаху». То, что вам оставил посланник, возьмите, а то, что он вам запретил, сторонитесь. Или, как приводится у Абу Дауда хадис, запрет посланника подобен запрету Всевышнего Аллаха. Также посланник сообщил нам об определенных скрытых вещах, и мы обязаны верить в это, верить в его слова, так как Аллах сказал: «Вама янтыку алил хава, ин хуа илля вахью юха». Он не говорит это с воздуха, все, что он говорит, это снисполано. Примерно такой смысл у этих аятов. И, конечно же, последним условием является поклоняться Аллаху только так, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а не через какие-нибудь нововведения, а только тем поклонением, каким поклонялся он, и только так, как он это делал. Это то, чего требует одно свидетельство Мухаммаду Расулюллах, эти четыре условия, которые мы объяснили. Доказательство на второй и третий столб ислама, на намаз и закят, слова Всевышнего Аллаха. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. И было им приказано поклоняться только Аллаху, будучи искренними, а также выстаивать молитву, выплачивать закят, и это является прямой верой. Доказательство на четвертый столб ислама, на пост месяц Рамадан, слова Всевышнего Аллаха: «Я айюха ладзина аману, кутиба алейкуму ссияму, кама кутиба аля ладзина мин кабликум, лааллакум таттакун». «О те, которые уверовали, предписан вам пост, так же, как и тем, которые были до вас, может быть, вы побоитесь». Доказательство на пятый столб ислама – это хадж, слова Всевышнего Аллаха. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Аллах возложил на людей обязанность хадж к дому Всевышнего Аллаха, если в состоянии совершить его. А кто не верует, то Аллах богат, превыше миров. Это что касается первой ступени ислама, ступень, которая называется также ислам. Второй ступенью ислама является иман. Иман состоит из слова, дела и убеждения. Слова бывают языком и сердцем. Слова языком и произнесение свидетельства, чтение Корана, поминание Всевышнего Аллаха языком и так далее и тому подобное. Слова сердца – это намерение, так как источником намерения является сердце, а не язык. Второй составной имана является дела. Дела также бывают сердцем и бывают органами. Дела сердца – это страх, надежда, раскаяние, полагаться на Всевышнего Аллаха и тому подобное. Дела органами – это намаз и тому подобное. Третий составной имана является вероубеждение. Иман имеет шесть столпов. Однако слово «рукн», «столб» уже в отношении имана имеет истинное свое значение, как он имеет. То есть это то, на что основывается сущность вещи. И если хоть одного столпа не достает, то этой сущности не на что основывается, эта сущность рушится. Иман имеет шесть столпов, а это иман в Аллаха, в ангелов, в книги, в пророков, в судный день и в предопределение всего добром и злом. Если ты не веришь в Аллаха, не мусульманин. Если не достает второго столпа, а это вера в ангелов, не мусульманин. Если не достает третьего столпа, а это вера в книги, также не мусульманин. И так до конца, до шестого столпа, до веры в предопределение с его добром и злом. Доказательство на эти шесть толпов – слова Всевышнего Аллаха. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Не в том благочестие, чтобы вы обращали лица свои в сторону востока или запада, а благочестие, вера в Аллаха, в судный день, в ангелах, книги пророков. Доказательство на предопределение слова Всевышнего Аллаха. Инна кулля шайин халакнаху бикадар. Поистине, каждую вещь мы создали по предопределению. Каждый мусульманин обязан верить в эти шесть столпов. И, конечно же, стараться как можно больше узнать каждый столб имана, хотя бы основу каждого столпа. Поэтому хотелось бы вкратце вспомнить основу каждого столпа. Основа имана в Аллаха является вера в существование Аллаха, вера в то, что Он является единственным в господстве, единственным в божественности и единственным в своих именах и атрибутах. Основа имана в ангелах является вера в то, что ангелы – создание и создание Всевышнего Аллаха, а не те, о которых Аллах сказал: «Ла яъсуна Аллаха ма амарахум ва яфъалуна ма юъмарун». Они не ослушиваются Аллаха в том, что им приказал Всевышний Аллах, и делают только то, что им приказано. Также из ангелов есть такие, которые спускались к пророкам с откровениями. Это то, что является основой имана в Аллаха. Однако существуют такие второстепенные части. Если кто-нибудь из нас узнает что-то новое из второстепенных частей об ангелах или об Аллахе с доказательствами из Корана и Сунны, то он должен также принимать это и верить в это. Например, кто-то из нас узнал, что существует такой ангел, который называют Малик-уль-Маут, то есть ангел смерти. На это доказательство в Коране и Сунне нашли? Нашли, приняли, тихо, молча. Кто-то из вас сказал, что имя этому ангелу смерти – Хазраиль. Коран и Сунну посмотрели, ничего не нашли, выкинули слова на улицу. Потому что на это нету доказательства ни в Коране, ни в Сунне. Понятно, что такое основа имана и что такое второстепенные вещи? Основа имана в посланниках – является вера в то, что Аллах послал посланников каждому народу. Послал их с одним призывом, а это тавхид, единобожие. И мы также должны верить в то, что посланники полностью донесли то, что им приказал Всевышний Аллах, и ничего не скрыли. И каждому посланнику Аллах Всевышний дал чудеса, которые служили подтверждением правдивости ихних слов. После этого каждый мусульманин обязан иметь отдельный иман в посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, что он последний посланник до судного дня, и та религия, с которой он был послан, последняя, и она истина, это религия, которая отменяет все другие религии. Если кто-то из доказательств узнал что-то новое о посланниках, именно о Мухаммаде или о ком-то другом из посланников, обязан верить в это, с доказательством из Корана и Сунны. Основа имана в книге является вера в то, что Аллах послал через посланников книги. В этих книгах прямой путь и руководство. А также каждый верующий обязан иметь отдельный иман в Коран. Основа этого имана – то, что Коран – последнее писание Всевышнего Аллаха, которое отменяет все другие писания. Это слова Всевышнего Аллаха произношением и смыслом. Слова Всевышнего Аллаха произношением и смыслом, которые не являются созданными. Все, что пришло в Коране из сообщений, обязаны верить в это. Все, что пришло в Коране из постановлений, обязаны следовать этому. Основа имана в судный день является вера в то, что люди будут возвращены к своему Господу, воскрешены и рассчитаны за свои дела. Кто сделал хорошее, получит награду за это, кто сделал плохое, получит наказание за это, если пожелает этого Всевышний Аллах. И последней основой, основой веры в предопределение является такая вещь, которая основывается на четырех вещах. Первое – это знание. То есть Всевышний Аллах знал то, что будет происходить среди созданий, еще до того, как записал это. Второе – Всевышний Аллах записал все это в Лаухле Махфуз, в хранимую скрижаль за 50 тысяч лет до того, как создал небеса и землю. Доказательство на первую и вторую основу – слова Всевышнего Аллаха. «Алам та'лам анна Аллаха я'ламу ма фис самаи валь ард». Разве ты не знал того, что Аллах знает то, что на земле и на небесах? Поясни это в книге. Третья основа веры в предопределение – это воля Всевышнего Аллаха. Поистине, Всевышний, прежде чем чтобы что-то случилось, должен захотеть. То, что он хочет, будет, то, чего он не хочет, не будет. Или, как сказал Всевышний Аллах в Коране, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ Не захотите вы, если этого не захочет Всевышний Аллах. Четвертая основа веры в предопределение является Всевышний Аллах, Создатель каждой вещи, из Его созданий подчинение того, кто подчиняется, и грех того, кто грешит. Аллах Всевышний Создатель каждой вещи. Аллах знал, Аллах записал, Аллах захотел, Аллах создал. Аллах знал, Аллах записал, Аллах захотел, Аллах создал. Это вкратце о шести столпах имана. Третий и высшей ступенью ислама является ихсан. Ихсан имеет только один столб. А это поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь. А если ты его не видишь, то поистине он видит тебя. Ихсан человека проявляется во время совершения поклонения. Достигая степени ихсана в поклонении, человек доводит свое поклонение до уровня идеального. Потому что он осознает, что Аллах над ним, что Аллах его слышит и видит. И у человека чувство того, что Аллах его видит и слышит. И если человек в сердце своем достигает состояния ихсана, то также автоматически он начинает достигать состояния ихсана в делах своих. Только так он поклоняется, как это делал посланник Аллаха. Значит, человек осознает, что Аллах возвышен над ним, видит его, слышит его, знает скрытое и знает явное. Сказал Всевышний Аллах, «Инна Аллаха маа ал-ладина ат-такау ва-ладина хум мухсинун». Поистине, Всевышний Аллах с теми, которые боятся и которые являются обладателями ихсана. Обладатель ихсана осознает, что поистине Аллах возвышен над ним, что Всевышний Аллах знает, что у него в душе, что Всевышний Аллах охватил все дела его, зная скрытое и явное, и Аллах поддержит его и укрепит его, и даст ему успех и победу. Это вкратце, что касается второго вопроса ангелов на Динук. Какая твоя религия? Третьим вопросом, который зададут ангелы в могиле, будет вопрос «Ман Набиюк?» Кто твой пророк? Наш пророк или тот человек, который был послан к нам? Мухаммад, ни Абдилляхи, ни Абдильмуталиб, ни Хашим. Хашимиты из племени Курайш. Курашиты из мекканских арабов. Мекканские арабы из рода Исмаиля, сына Ибрахима, алейхи ва аля набиина афдалюссаляту вассалям. Мухаммад, салаватуллахи вассаляму алейхи, прожил 63 года. Из них 40 до пророчества, а 23 года, будучи пророком-посланником. Его родина Мекка. Аллах послал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к людям для того, чтобы он предостерег людей от совершения многобожия, а также, чтобы он призвал людей к поклонению одному лишь Всевышнему Аллаху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 10 лет призывал только к одной вещи, только к единобожию. И только через 10 лет после того, как был вознесен на небо, ему Всевышний Аллах, а также всем мусульманам приказывает совершать молитву 5 раз в день. Отмолившись 3 года в Мекке, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переселяется в Медине. Только после переселения в Медину ему приказано совершение других постановлений шариата, как выплата закята, пост, совершение хаджа, азан, призыв к одобряемому, запрещение порицаемого и другие шариатские постановления. В Медине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прожил 10 лет, после чего скончался, саллаватуллахи вассаляму алейхи. И сутью вопросов ангелов, «Ман Набиюк?» – «Кто твой пророк?» – является такая вещь. То, что религия, с которой он пришел до судного дня, ничего не осталось из добра, кроме того, как посланник указал на это. И этому нужно следовать. Ничего не осталось из зла, кроме того, как посланник запретил это. Кто-то хочет сказать, что есть добро, на которое не указал посланник, это человек лгун. Посланник любое добро, которое только есть, будет и было, указал на это. Любое зло, которое только есть, было, будет, запретил это. Из того добра, которое он приказал, единобожие, и все, что любит Аллах Всевышний, все, чем он доволен. И этому нужно следовать, жить, если мы считаем, что наш пророк Мухаммад. Из того зла, которое пророк запретил, это ширк, многобожие, призывать кого-то другого помимо Аллаха, поклоняться кому-то другому помимо Аллаха, а также все, что не любит Аллах и чем он недоволен. И этому также нужно следовать, всего этого также нужно сторониться, если мы говорим, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это ответ на то, что обязан знать каждый мусульманин без исключения. А это ответ на 3 вопроса. Кто твой Господь? Какая твоя религия? Тот тот человек, который был послан к вам. И тот, кто знал ответ на эти 3 вопроса, Тот, кто жил в соответствии с этими вопросами, того Аллах укрепит во время допроса ангела, во время испытания могилы. А тот, кто пройдет это испытание с успехом, для того дальше будет еще легче. Мы говорили по поводу трех вопросов ангелов. Это не школьный экзамен и не экзамен в университете. Это экзамен могилы. Это первый этап загробной жизни, который обязательно нужно пройти каждому. Ведь если мы не пройдем его, мы погибнем. Мы обязательно должны пройти этот экзамен с успехом. Принимать этот экзамен будет не какой-нибудь старичок, а принимать этот экзамен будут два ангела, волосы которых тащатся по земле, глаза которых как молния, а голос подобен грому. От одного вида этих ангелов человек забудет ответ на эти вопросы. Они, те, кто принимает этот экзамен, они не берут взятки. И то, что ты сын или дочь большого человека, на это тоже никто не посмотрит. Единственное, что может тебе помочь в этот, по-настоящему тяжелый момент, только твои дела. Единственное, что может нам помочь в этот, по-настоящему тяжелый момент, только наши дела. Если ты не жил в соответствии с этими тремя основами, то знай, что ты погиб. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас укрепил во время этого экзамена. После смерти начинается новая жизнь. Жизнь могилы, жизнь ожидания, жизнь в ожидании судного дня, именуемая барзах. В этой жизни наслаждение для того, кто его заслуживает, и в этой жизни наказание для того, кто его заслужил. Взаимодействие души и тела в этот период загробной жизни происходит необычным образом, о чем мы поговорим чуть позже. Однако, существуют души, которые отличаются в своем проживании от проживания других душ. Из тех душ, которые проживают загробную жизнь, отличительно от других душ, это души пророков. Пришло в достоверном хадисе у имама Бухари, Айша, рады Аллаху Анга, передавала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в последние моменты своей жизни говорил такие слова: «Поближе к Всевышнему Аллаху! Поближе к Всевышнему Аллаху!» Значит, души пророков поближе к Всевышнему Аллаху в возвышенном месте, вместе с ангелами. Пришло в хадисе, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал миарадж, он видел в различных небесах других посланников. Передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как был перенесен в Палестину и отмолившись из мечети Акса, посланник Аллаха начал подниматься вместе с Джибрилем к первому небу. Когда они добрались до первого неба, Джибриль попросил разрешения войти. Стражи неба спросили: «О Джибриль, с тобой кто-нибудь есть?» «Да», — ответил Джибриль, — «со мной Мухаммад». И ангел, который был стражем первого неба, сказал: «Поистине запрещено кому-то входить на первое небе, кроме Мухаммада», и запустил их. Когда Мухаммад, салаватуллахи вассаляму алейхи, зашел на первое небо, он увидел там Адама, алейхи салям. Пророк рассказывал: «Адам был высоким человеком, худощавый, его рост был около 60 локтей. 60 локтей – это около 30 метров. И Адам, алейхи салям, был смуглым. Вокруг Адама что-то показалось пророку черным. И Адам, алейхи салям, поворачивался то направо, то налево. Когда Адам поворачивался направо, он улыбался, радовался. Когда же Адам поворачивался налево, он начинал плакать». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в удивленном состоянии спросил: «О Джибриль, что это? Почему он, когда поворачивается направо, смеется, а когда поворачивается налево, плачет? Что это за густота вокруг него?» Джибриль, алейхи салям, ответил: «Это густота потомства Адама, то есть все человечество. Когда он смотрит направо, он видит тех из потомства своего, которые зайдут в рай. А когда он смотрит налево, он видит тех из потомства своего, которые зайдут в ад. Поэтому Адам плачет». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел на первом небе людей, которые получают наказание после своей смерти в ожидании судного дня. То есть, которые получают наказание могилы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видел реку, которая была заполнена кровью. И в этой крови тонули люди. Когда эти несчастные хотели выйти на берег, ангелы грубо загоняли их обратно в эту кровяную реку. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в ужасе спросил: «О Джибриль, кто эти люди?» Джибриль ответил: «Это те люди, которые использовали имущество сирот на свои нужды». Использование имущества сироты на свои нужды. пожирание имущества сироты. Около 4 лет назад я работал в одной благотворительной организации, и мы однажды закупили очень много хороших вещей для сирот детского дома. Мы поехали в детский дом и раздали эти вещи детям. Прошло некоторое время, я повстречал одного из работников детского дома и его детей, которые были вместе с ним. И меня очень поразило то, что я на его детях увидел те вещи, которые мы раздали сиротам детского дома. И к большому несчастью, в этот грех впали многие мусульмане. Вспомните хадис пророка о 7 смертных грехах. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Сторонитесь 7 грехов, сторонитесь 7 грехов». Первый грех – предавание Всевышнему Аллаху сотоварища. Второй грех – колдовство. Третий грех – убийство человека. Четвертый грех – ростовщичество. Пятый грех – пожирание имущества сироты. Шестой грех – покидание поля боя без причины. Седьмой грех – клевета на праведных, верующих женщин. И как вы видите из данного хадиса, посланник Аллаха в эту семерку также занес пожирание имущества сироты. Сказал Всевышний Аллах в своей книге: «Инна ллазина яакулуна амвала льятама зульман, иннама яакулуна фи бутунихим наран, ва саяслауна саира». Поистине, те, которые пожирают имущество сироты по несправедливости, пожирают в своем чреве огонь, и будут они гореть в пламени. Вернемся к хадису. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел на первом небе пузатых людей, которые лежали на своих спинах и не могли подняться из-за тяжести своих животов, ля-язу билля. И по их животам шел фараон со своим окружением для того, чтобы получать наказание в огне. Те пузатые люди, по животам которых ходит фараон, это те люди, которые занимались ростовщичеством. То есть те, которые живут на проценты. Люди, которые живут на проценты, это те люди, которым Всевышний Аллах объявил войну. И даже передается в одном хадисе, что в судный день им в руки раздадут оружие и скажут: «Поистине вы будете воевать со Всевышним Аллахом, ля-язу билля». Давайте опять вернемся к хадису о 7 смертных грехах. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также в эту семерку занес и такой грех, как ростовщичество. Сказал Всевышний Аллах в своей книге: «Я أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллах и оставьте проценты, если вы верующие. Если вы этого не сделаете, то война вам от Аллаха и его посланника. Также передал Джабир радиаллаху анху, что посланник Аллаха проклял того, кто живет на проценты. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал подниматься еще выше, пока не достиг второго неба. На втором небе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел 2 пророков, а это был Яхья и Иса, алейхим ассалям. Пророк описал Ису, сказав: «Иса, красивый человек, с румяной кожей, у него много родинок, его волосы как будто бы покрыты росой. И когда Иса, алейхи салям, поворачивал свою голову, то эта роса слетала с его волос». Также передается в другом достоверном хадисе, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Когда снизойдет Иса к мусульманам и будет ломать кресты, и будет убивать свиней, от него будет исходить наипрекраснейший запах, и неверный, вдохнув этот запах, будет умирать». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся в 3-е небо, и на 3-м небе посланник Аллаха увидел Юсуфа, алейхи салям. Пророк сказал по поводу Юсуфа: «Аллах разделил красоту на 2 части. Одну половину Всевышний Аллах отдал этому миру, а вторую половину Юсуфу. Посмотрите друг на друга, каждый по-своему красив. И это всего лишь 1 половина красоты, которую Всевышний Аллах поделил между нами, между людьми. А вторую половину Всевышний Аллах отдал 1 Юсуфу. Поэтому рассказывается, что когда госпожа Юсуфа пыталась его соблазнить, однако Юсуф, праведный раб, не поддался на соблазны своей госпожи, так как боялся Господа своего. Женщины в городе начинают плохо говорить про эту госпожу, Они говорили: «Как такая госпожа, жена вазира, посмела соблазнить какого-то слугу?» Они не представляли, что ее слугой является такой красивый юноша, как Юсуф. И эти слухи доходят до этой женщины, до госпожи. Она собирает тех женщин, которые говорили за ее спиной, дает им в руки фрукты, дает им в руки ножи и приказывает чистить эти фрукты. Женщины начинают чистить фрукты, и в этот момент госпожа заводит Юсуфа. После того, как другие женщины увидели Юсуфа, сразу же сказали: «Это не человек, это благородный ангел», и начали резать свои руки. И Всевышний Аллах сказал в Коране не просто, что они порезали свои руки, а резали свои руки без остановки и не замечали этого, удивляясь той красоте, которой Всевышний Аллах наделил Юсуфа, алейхиссалям.